Глава 7. Спустя несколько дней они легли в постель, не дожидаясь вечера, и любили друг друга, потом уснули. Когда он проснулся, Анны рядом не было. Найдя записку, он узнал, что она уехала в АИ проверять электронную почту. Это было в 4. В 7 он удивился, что она еще не вернулась, в 8 встревожился. Отправляясь в поездку, они захватили с собой мобильные телефоны, но держали в комоде отключенными. Он заглянул в ящик, они были на месте. В 9 он не выдержал и, не усидев в 4 стенах, отправился к деревенскому пруду, возле которого они оставляли машину. Машина, как всегда, оказалась там. Он огляделся и увидел Анну. Она сидела за столиком перед темным, закрытым баром «Де Ле Тань» и курила. Курить она бросила уже давно. Он подошел и остановился перед ее столиком. Что случилось, я беспокоился. Она даже не посмотрела на него. «Ты был в Баден-Бадене с Терезой». «Да с чего ты взяла?» Тут она на него взглянула. «Я посмотрела твою электронную почту. Там есть заказ номера на двоих. По электронной почте ты условливался о встрече с Терезой. Там есть твое письмо к ней в отправленных. Встреча с тобой была очень приятной. Надеюсь, ты хорошо доехала, и к твоему возвращению все было в порядке». Она заплакала. «Встреча с тобой была очень приятной». «Ты шпионила в моей электронной почте? Может быть, ты роешься и в моем письменном столе, и в шкафу? По-твоему, ты имеешь право? Ты лжец и обманщик. Ты делаешь, что тебе нравится. Да, я имею право защищаться от тебя. Я должна от тебя защищаться. Ты мне правду не говоришь. Я сама должна ее узнавать». Она снова заплакала. «Почему ты так сделал? Почему так поступил со мной? Почему ты с ней спал?» «Я не спал с ней». Она закричала. «Хватит врать, хватит. Ты едешь с этой женщиной в романтический отель, живешь с ней в одном номере, спишь в одной кровати, и потом делаешь из меня дурочку. Сперва ты думал, что я как дура не узнаю, что ты мне врал. Теперь думаешь, что сможешь мне как дуре заговаривать зубы, и я поверю, что белое — это черное. Трепач ты несчастный, потаскун, дерьмо последнее». Она вся дрожала от возмущения. Он сел напротив нее. Он сознавал, что его не должно волновать, если на улице люди начнут раскрывать окна, и они с Анной станут всеобщим посмешищем. Но нет. Оказывается, ему не все равно. Слушать, как на тебя кричат, уже унизительно, а терпеть, чтобы на тебя орали на глазах у людей, унизительно вдвойне. «Можно мне сказать?» «Можно мне сказать», — передразнила она его. «Сыночек спрашивает у мамочки разрешения, можно ли ему сказать, потому что мамочка его всегда подавляет и даже не дает сказать слова. Не разыгрывай из себя жертву. Пора бы уж, кажется, тебе отвечать за собственные слова и дела. Ты лжец и обманщик, так хотя бы имей смелость в этом признаться». «Я не...» Она хлопнула его рукой по губам и, увидев в его глазах отвращение, с перепугу опять закричала. Она придвинулась к нему почти вплотную, ее слюна брызгала ему в лицо, он шарахнулся от нее. Она, видя такое, накинулась на него еще яростнее и заорала еще громче. «Ах ты, дрянь, скотина, ничтожество! Нет, ты не можешь ничего сказать. У тебя что ни слово, то ложь. А мне так надоело твое вранье, что я тебя больше и слушать не хочу, ты понял?» «Я... Ты меня понял? Мне очень жаль». «Что тебе жаль? Жаль, что ты лгун и обманщик, что ты с другими женщинами?» «Не было у меня ничего ни с какими другими женщинами. А жаль мне только, что...» «Да иди ты со своим враньем сам знаешь куда!» Она вскочила и вышла. Сперва он хотел идти за ней следом, потом передумал и остался сидеть. Ему вспомнилось, как он ехал на машине с одной подругой, и та в дороге сообщила ему, что наряду с ним у нее были и другие мужчины. Дело было в Эльзасе, и они ехали по извилистой дороге. После ее сообщения он поехал прямо, никуда не сворачивая, съехал с шоссе на лесную дорогу, с лесной дороги дальше через кусты, пока не уперся в дерево. Ничего страшного не случилось. Машина просто остановилась перед препятствием. Он положил руки на руль и уткнулся в них лбом. У него не возникло желания нападать на подругу. Он надеялся, что она объяснит ему, почему она так поступала, чтобы он мог понять, чтобы мог как-то с этим примириться. Почему же Анна не дала ему все объяснить?